Глава 459. Деньги не нужны. Пока Цзуи разглядывал обстановку внутри комнаты, Дюк Лесли разглядывал Цзуи. Пригубив кровавое вино из бокала, владелец клуба Дюк принюхался и, подняв подбородок, спросил: «Это ты принес для меня медальон избегания смерти?» Слова «медальон избегания смерти» он произнес четко и громко, словно специально многократно тренировался. Цзуи не сразу ответил, а достал медальон и положил на чайный столик. Взгляд Дюка Лесли тотчас загорелся, он нетерпеливо схватил медальон, внимательно осмотрел его, покрутив в руках, после чего сказал: «Да, это он! Медальон избегания смерти!» Сидевшая рядом женщина с любопытством подтянулась поближе, чтобы получше рассмотреть медальон. Эта красивая рыжеволосая женщина показалась Цзуи знакомой. Он будто где-то ее уже видел, поэтому невольно остановил на ней взгляд. Дюк Лесли вовремя заметил взгляд Цзуи. Сжимая в руке медальон, он усмехнулся и погладил женщину по щеке. «Знакомое лицо, не так ли? Это Дженнифер, обладательница премии «Оскар». «Так вот, кто это?» Цзуи внезапно прозрел. Неудивительно, что лицо показалось ему таким знакомым. Он когда-то смотрел «Чёрный лес» Дженнифер в главной роли. Она, благодаря этому фильму, заработавшему похвальные отзывы, выиграла «Оскар» в номинации «Лучшая главная женская роль». Только киношная Дженнифер разительно отличалась от нынешней, поэтому ее не удалось узнать с первого взгляда. Цзуи кивнул. «Рад встрече». На лице Дюка Лесли показалась лукавая улыбка. «Если нравится, вечером можешь забрать ее с собой. Считай это вознаграждение за то, что принес медальон избегания смерти». Он даже не спросил имени Цзуи, как уже продавал ему женщину. Однако Дженнифер не только не возмутилась, но и напротив кокетливо облизала губы, страстно уставившись на Цзуи. Но даже будь она в 10 раз красивее и в 100 раз сексуальней, ей все равно не стоило надеяться на то, чтобы всколыхнуть сердце Цзуи. Он ответил: «Спасибо, не надо». «Тогда чего ты хочешь?» Взгляд Дюка Лесли наконец стал серьезным. «Денег?» «Деньги мне не нужны», — Цзуи с улыбкой сказал. «Мне нужна вся информация, которую ты знаешь о Совете Истины». Улыбчивое лицо Дюка Лесли слегка оцепенело. Температура в помещении резко опустилась, все присутствующие ощутили холод, каждый прекратил развлекаться, их мерцавшие кровавым блеском глаза впились в Цзуи, а кто-то достал оружие. Воздух будто затвердел, обстановка накалилась, люди готовы были в любой момент безжалостно атаковать. «Ты хоть понимаешь, чего ты просишь?» Дюк Лесли, отпустив Дженнифер, встал и уставился на Цзуи. «Хочешь умереть?» Цзуи вздохнул. «Значит, эта сделка не состоится». После этих слов он вдруг поднял правую руку. «Обнаружение порочности». Стоило ему произнести фразу на кунгусском языке, как сверху свалились золотые столбы света и окутали всех присутствующих, за исключением Цзуи. Никому не удалось укрыться. Что Цзуи поразило, так это то, что тела всех людей источали черное сияние. На лицах, шеях, руках и других частях тела возникло бесчисленное множество извилистых кровавых прожилок. Все, включая обладательницу Оскара Дженнифер, принадлежали к лагерю порока. Вдобавок, каждый был испачкан в крови невинных. Никто из них не был безвинным. Цзуи покачал головой. А в это время все присутствующие словно почувствовали приближение конца света, тем не менее они готовы были сопротивляться и хотели прострелить Цзуи голову из своих оружий. Цзуи был вовсе не первым, кто пришел доставить им неприятности. Невозможно сосчитать, сколько людей уже померло в этой комнате. К сожалению, как бы они ни боролись, сковывавшая их сила не только не ослабевала, но и увеличивалась. «Приговор света». Столбы света, накрывшие порочных существ, резко стали невероятно яркими, как будто в одном месте сфокусировались лучи сотни палящих солнц. Мгновенно поднялось ослепительное бушующее пламя. Истошные вопли продолжались всего 2-3 секунды. Все, кроме Дюка Лесли, подверглись приговору света и превратились в пепел. Включая Дженнифер. Но для Цзуи статус победительницы Оскара не играл никакого значения. С помощью обнаружения порочности была определена принадлежность Дженнифер к лагерю порока, а потому ее судьба уже была предрешена, у нее не было никаких шансов выжить. Эта обладательница Оскара лишила жизни как минимум двоих людей, от нее шел сильный запах крови. Взгляд Зуи упал на стоявшие на чайном столике бокалы с кровавым вином. Он подозревал, что внутри, вероятно, настоящая человеческая кровь. В мгновение ока более 100 человек заживо сгорели. Среди них было немало сильных экстраординаров, но они оказались абсолютно беспомощны против Цзои. В помещении наступила тишина. Единственным выжившим, который не подвергся приговору света, был Дюк Лесли. Это вовсе не означало, что он хороший человек. На самом деле он сильнее остальных был испачкан в крови, вокруг него больше всего кружилось душ невинных. Цзои не уничтожил его, чтобы извлечь ценную информацию. Дюк Лесли уже был потрясен и озадачен волшебными способностями Цзои, даже растерялся на несколько секунд. А когда пришел в себя, то у него не хватило храбрости противостоять Цзои, он неожиданно кинулся в окно позади себя. Это был единственный путь к спасению. Однако едва Дюк Лесли подпрыгнул, как мгновенно пропал. Он увидел лишь вспышку перед глазами, могущественная сила тянула его куда-то в неведомую даль. Он совсем потерял контроль над собственным телом и страшно перепугался. В следующий миг Дюк Лесли обнаружил себя в удивительном пространстве. Напротив него стоял Цзуи, носивший субустройство. «Тебе нельзя убивать меня!» Осознав, что путь к отступлению утрачен, Дюк Лесли сквозь зубы промолвил. «Я прямой потомок клана Лесли! Я сотрудник Стальных Крыльев! Я...» «У нас еще есть время», — Цзуи холодно произнес. «Я не силен в допросах. Если посодействуешь, то избавишь меня от многих хлопот». Камень души хоть и был полезен, но во время запечатывания души зачастую терялась часть памяти, поэтому если Дюк Лесли согласится говорить правду, Цзуи не придется прибегать к этому способу. Лицо Дюка Лесли нервно задергалось. «А если не посодействую?» Цзуи ничего не ответил. «Да пошел ты!» Дюк Лесли отчаянно зарычал. Бледное лицо приняло фиолетовый оттенок. Он на полную мощность применил свою экстраординарную способность. Пам! Железный кулак силой ударил его по лицу и не только сломал ему высокую прямую переносицу, но и уничтожил его только что накопленную экстраординарную силу, а также последние остатки его смелости.